На работе все неожиданно оказались в курсе моей личной драмы. Димка нес какой-то бред про чувства, явно со слов своей излишне активной супруги. Я даже слушать не стал, попросил заткнуться. Чет просто предложил помощь. Какую не уточнил, но зато звонить можно круглосуточно. Сэм позвал вечером надраться и поехать к шлюхам. Но лучше всех поступил Марлоу. Не размениваясь на пустую болтовню, спросил в лоб. «Есть работа в Нью-Рино. Срочная. Вылет сегодня. Поедешь?» «Что надо делать?» «Помнишь ФБРовскую машину радиоперехвата? Она стоит дорого. Очень. Плюс внезапно оказалось, что там применяются какие-то технологии, которые нельзя из Штатов вывозить. И Феды готовы заплатить либо за возврат, либо за гарантированное уничтожение». «Проявился наш неуловимый Патрик?» «Нет. Проявилась машина. Я сам не очень понял, но в любое сотовое оборудование заложена возможность срочной связи с экстренными службами». «Ну да, это общеизвестно». «Не всем известно, что можно связываться напрямую с ФБР. Из любой точки мира. Через роуминг тоже. И ФБР имеет возможность через любые сотовые сети связаться с кем-то в любой точке мира, у кого есть специальное оборудование, без ведома владельца сотовой сети». «А поскольку между тем и этим миром работает сотовый роуминг?» «Они связались со своей машиной, и она им ответила. Из Нью-Рино». «Охренеть. Я, конечно, подозревал, что большие братья охотно будут использовать достижения прогресса в своих целях, а современные компьютеры, телефоны и прочие новомодные железки содержат множество недокументированных возможностей. Но чтобы вот так? И теперь Феды не хотят, чтобы эта их технология попала в чужие руки?» «Это не единственная интересная технология в той машине. Как я понимаю, Фокс одолжил ее на недельку, типа за женой последить. И никто даже не подозревал, куда он ценную железку увезет. А теперь там жуткий скандал. Чуть ли не комиссию Конгресса собираются организовывать». «Что требуется от меня?» «Если машину не удастся похитить или уничтожить целиком, можно попробовать запустить режим самоуничтожения электроники. Но его нельзя включить удаленно, только изнутри». «Если будет физический доступ, не проще взрывчаткой воспользоваться?» «При наличии камикадзе проще, а вот если хочется спастись, лучше все же штатные возможности использовать, спецэффектов меньше». «А как это самоуничтожение работает? Тоже какая-то взрывчатка, но в меньших количествах, спрятанная в электронных блоках?» «Нет, просто электрический разряд, который выжигает микросхемы. Но чтобы его организовать, нужно в определенной последовательности включить какое-то оборудование, а потом что-то набрать на клавиатуре». «Еще вопрос. Есть информация о тех отставных ФБРовских слухачах, что были при машине?» «Их ID мелькали в Нью-Рино. У нас оттуда немного информации, но не похоже на обналичивание карточек похищенных или убитых. Обычные покупки в магазинах. Вот жилье они нигде не арендовали и не покупали, поэтому отследить их местонахождение не удалось». «Теперь важный вопрос. Слухачи знают о наличии этого режима самоуничтожения? Если они запродались покупателю машины, то могут быть заинтересованы в ее бесперебойной работе». «Я уточню. Позвоню сразу после нашего разговора. Заодно и другие вопросы можешь подготовить». «И как вы себе представляете мою работу там?» «Надо найти место, где стоит машина. Не знаю, как вы это сделаете, но постарайтесь. С собой возьмете то оборудование, которое Дмитрий брал в вашу последнюю поездку. Когда обнаружите, сообщаете мне. Я присылаю группу захвата». «А я сильно там нужен? Дмитрий хоть с этим оборудованием работал?» «Я не хочу выслушивать истерики от его жены. Отправлю тебя. Ты холостяк, а Дмитрий семейный человек. Ему не нужно в это гнездо порока. Но до Анны обязательно дойдет, какую премию ты получишь за командировку». «Может, не надо?» «Надо. Пусть разберется уже, что ей важнее. Муж под боком или деньги?» «Ну, не знаю. Боюсь, вся эта педагогика капиталистическая несчастному Димке по лысине отольется. А может, проще Димку сисадмином здесь сделать, а мне с Робби на задание ездить?» «Не проще. У Робби нет нужной квалификации, и у сисадмина меньше жалования». «Да, не мне Марлоу советы давать, как дела делать. Все-таки я простой инженер, а чтобы людьми управлять, другие умения нужны». «Кто поедет?» «Ты и Сэм. Два холостяка приехали оттянуться, нормальная легенда. Четву жену тоже не будем напрягать, вдвоем справитесь. Самолет сегодня вечером, время вылета уточню». «Тогда не надо Анне ни про премию, ни про командировку говорить. Здесь же большая деревня, все про всех знают. Просто мы с Сэмом поехали оттянуться, приобщиться к порокам, отметить мое избавление от прежней подруги». Марлоу поднял брови. «Как знаешь. Тогда хорошего отпуска. Не забудь наличные в кассе получить. В Нью-Рину оплата по ID не везде работает». «ID берем свои?» «Вроде бы ничего незаконного вы пока не затеваете, но возьмите и запасные тоже». «Вот холера. Озадачил так озадачил. Как теперь с Димкой говорить, если от него секреты появились?» «А говорить надо. Я со всеми этими радиоделами знаком на уровне книжек про шпионов и статей в журнале «Юный техник». «Дим, слушай, поработаешь недельку без меня? Вроде у Марлоу особенных планов на ближайшую неделю нет». «А ты что?» «Сэм предложил скататься в Нью-Рино, развеяться. Ну, ты понимаешь». «Понимаю. Клево. Расскажешь потом?» «Обязательно расскажу. Вот только шеф, вражина, просто так отпустить отказался. Говорит, возьми с собой вон тот чемоданчик с антеннами, глядишь и зацепишь телефон капитана Отула». «Узнаю шефа, он всегда на страже». «Не расскажешь в двух словах, какой софт нужен, как им пользоваться?» «Расскажу, конечно». «Тогда с меня свежий ньюриновский порнофильм. Что еще можно оттуда привезти?» Тут мы заржали в голос, потому что еще давным-давно Димка подломил какой-то видеохостинг в городе Порока и под настроение иногда вытаскивал оттуда фильм другой, намертво засаживая тамошний интернет-канал. Удивительно, но помимо порнухи всех видов, в Нью-Рину снимали и вполне себе нормальные фильмы с интересным сюжетом. Разве что камера не отворачивалась сразу после первого поцелуя героя и героини. Отворачивалась она, когда они закуривали. Как по мне, самый правильный монтаж. Да еще там какие-то буквенно-цифровые рейтинги у фильмов имеются. То есть постельные сцены везде в наличии, а сцены курения иногда вырезаны. Разумно, я считаю. Пороки за здоровый образ жизни. Рассказ в двух словах вылился в трехчасовую лекцию с лабораторной работой. В результате мы едва не опоздали на самолет. Марлоу отдавал последние инструкции уже по дороге в аэропорт. «Я спросил по поводу самоликвидации. Операторы об этом знают в принципе, но запустить процедуру умеет только начальник смены. Эти двое начальниками смен не были, в опасные ситуации не попадали и самоликвидацию при них не запускали, так что есть надежда, что все сработает. Дальше. Раз в сутки вот по этому графику Феды будут вызывать машину, чтобы ты мог ее засечь. Время указано и тамошнее, и местное. Там же указан идентификатор абонентского оборудования, которым машина может откликаться. Все понял?» «Да». «С сотовым сканером разобрался?» «Разобрался». «Связь. Вот здесь два телефонных номера и адреса электронной почты, на которые можно писать. Совсем безобидные, без упоминания ордена. На этих адресах постоянно сидит оператор. Он найдет меня или кого-нибудь другого. Ну а связь шифром, как обычно». После той дурацкой ситуации в Новой Одессе и в Береговом, когда мы без связи оказались, шеф теперь страхуется по максимуму. И правильно. «Какие сигналы?» «Если нашли машину, любое осмысленное сообщение на любой из этих номеров или адресов. Если нужна срочная эвакуация, пустое или бессмысленное сообщение». «Если не нашли?» «Просто возвращаетесь через неделю. Там в папке расписание орденских рейсов на остров. Подходите к экипажу, показываете ID, вас забирают». «Одна просьба. Если сообщение кажется бессмысленным, покажите его сперва Дмитрию». «Тогда не пиши ночью, а то я рискую от его жены скалкой по голове получить». «Вторая просьба. Узнайте у Федов, можно ли получить от машины техническую информацию о сети, в которой она сейчас оказалась. Ближайшие базовые станции, уровни сигналов, задержки и прочее». «Спрошу. Есть какие-то идеи на эту тему?» «Если узнаете, это сильно облегчит нам жизнь». «И третья просьба. Нужна карта Нью-Рино. Не туристическая схема с расположением баров и казино, а настоящая топографическая карта с точным выдерживанием масштаба». «Боюсь, с этим могут быть проблемы. Территория не орденская, а местные власти очень болезненно относятся к любым попыткам потрогать их за секреты». Тем не менее, постарайтесь. При отсутствии спутниковой навигации придется определять место по старинке. 100 шагов на север от старого дуба на пересечении дорог. Я понял. Но результат гарантировать не могу. Попробуйте выяснить на месте. Как-то же они там продают, покупают землю. Соответственно, и границу участков определяют. Должна быть какая-то землемерная служба или что-то типа этого. Опять же, все работы по прокладке той же сотовой сети обязательно согласовываются с местными властями, поэтому должен быть проект. И на проекте все расстояния должны быть указаны, иначе как они будут кабели свои отмерять? А шеф молодец, уважаю. Разумный совет дал. Все ж таки он о реальной жизни гораздо больше знает, чем я, всю жизнь проторчавший носом в экран. Марлоу подъехал к КПП на въезде на аэродром. Дежурный посмотрел на пропуск под лобовым стеклом и поднял шлагбаум. «Деньги не забыли получить?» «Нет», — ответил Сэм. «Забыл», — ответил я. «Изучал радиодело настоящим образом. Даже домой за барахлом заехать не успел». «И этот человек работает под моим руководством». Марлоу остановился возле Геркулеса, который юркий погрузчик заполнял синими пластиковыми ящиками на палетах. Грузовой отсек был практически полон. «Держи. Примерно столько ты должен был получить в кассе». Марлоу спрятал бумажник. Я посмотрел на стопку тысячных купюр и убрал ее в карман. «Лихо, мы должны гулять. Я такое количество денег и за год не заработаю». «Не обольщайтесь. Здесь не только на блэкджек и шлюх, но и на оперативные расходы. Жилье или транспорт арендовать, оборудование купить, людей нанять». «Обязательно, шеф. Как приедем, сразу арендуем хорошее жилье с джакузи и наймем хороших сотрудниц с большими такими навыками работы. По две, нет, по три на каждого. Как ты думаешь, Влад, хватит нам? На первое время хотя бы. А если будут плохо стараться, наймем других». Сэм просто лучился счастьем. «Ладно, удачи вам и осторожно». «Не волнуйтесь, шеф, сейчас все лечат. Кроме пулевых ранений». Марлоу повернулся и пошел к машине. «Никто мне не испортит настроение, даже шеф. Влад, а давай ты почаще будешь со своими бабами разбегаться. Мне в Рино нравится». «Ладно, извини, дурацкая шутка». Подошел один из летунов. «Вы Данью Рино? Пойдем». У этого Геркулеса, помимо грузового отсека, оказался еще и маленький пассажирский за кабиной экипажа. Всего 6 кресел, зато своя кухня и даже сортир. «Так, парни, сейчас я вас запру, а в Рино выпущу. Гермокабина, должны понимать. Поэтому двери не трогать, по кабине лишний раз не шастать. Туалетом можете пользоваться, кухней тоже, если у вас есть чего греть. Вопросы?» «А парашюты где?» «Ты длинный. Почему в десанте не служишь, раз такой умный?» «Я служил. Морская пехота». «А раз служил, должен понимать, что неподготовленному человеку, вроде вот приятеля твоего, парашют – гарантированная смерть. А так, может, еще и долетим». «А долго лететь-то?» «Часа 3-4. Как ветер будет. Все, я пошел». Он вышел. Скрижетнули замки на двери. Что-то сипло завыло. В иллюминаторе замельтешили лопасти ближнего пропеллера. Потом движок загудел, лопасти слились в непрерывный круг. «Вот же сволочи! Даже пиво не запасли!» Я обернулся. Сэм возмущенно разглядывал абсолютно пустой холодильник. «Скажи спасибо, что с нас за багаж денег не слупили. И за выбор мест. Первый новомирский лоукостер Орден Airlines приветствует вас на борту».